18 июня состоялось торжественное заседание, посвященное 60-летию со дня посещения великим Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром равнины миру. Здесь присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Куак Пом Ги, соответствующие работники и сельские труженики уездов Синге, Коксан и Суань провинции Северной Хуанхэ. 19 июня 1946 года Чучи 1957 великий Ким Ир Сен и Ким Чен Ир посетили тогдашний сингейский госхоз с грандиозным проектом освоения равнины миру. Они еще несколько раз посещали это хозяйство и уделяли огромное внимание освоению равнины.